36. В окрестностях города находился сад. Небольшой тенистый уголок с несколькими зелеными столиками под апельсиновыми деревьями. На каменной ступеньке весь день спала на солнце старая кошка, а в кресле у открытого окна часами дремала пожилая мулатка, пока случайный посетитель не будил ее, стуча по зеленому столику. У нее имелись на продажу молоко и сливочный сыр, а также хлеб с маслом. Никто, кроме нее, не умел варить такой превосходный кофе и жарить курицу с такой изумительной золотисто-коричневой корочкой. Заведение это было столь непритязательным, что не привлекало светскую публику, и столь тихим, что ускользало от внимания тех, кто искал удовольствий и кутежей. Эдна обнаружила его случайно, когда высокая дощатая калитка как-то раз оказалась приоткрытой. Через щель виднелся маленький зеленый столик, испещренный пятнами солнечного света, который проникал сквозь трепещущую листву над головой. А внутри она нашла клюющую носом милетрес, спящую кошку, и стакан молока, напомнившего ей то, которое она пробовала в Эбервилле. С тех пор Эдна часто забредала сюда во время своих прогулок. Иногда она брала с собой книгу и час-другой сидела под деревьями, когда в заведении никого не было. Пару раз спокойно поужинала там в одиночестве, заранее распорядившись дома, чтобы Селестина не готовила ужин. Это было последнее место в городе, где Эдна ожидала встретить кого-то из знакомых. И все же молодая женщина не удивилась, когда однажды вечером, поглощая скромный ужин, устремив взгляд в открытую книгу и гладя кошку, с которой подружилась, она увидела Робера, входящего через высокую калитку. «Мне на роду написано «встречаться с вами лишь случайно», — заметила Эдна, спихивая кошку с соседнего стула. Робер был поражен и смущен, почти ошеломлен этой неожиданной встречей. «Вы часто сюда заходите?» — осведомился он. «Я почти живу здесь», — с улыбкой ответила Эдна. «Раньше я очень часто заглядывал, Катиш, на чашечку хорошего кофе. И впервые здесь с тех пор, как вернулся. Она принесет вам тарелку, и вы разделите со мной ужин. Здесь всегда хватает на двоих, даже на троих». Эдна положила себе при встречах с Робером держаться невозмутимо и с той же сдержанностью, что и он. Она пришла к такому намерению путем сосредоточенных рассуждений, свойственных ей в подавленном настроении. Но прежде чем лукавое провидение подтолкнуло его к ней, ее решимость растаяла, как только она увидела молодого человека. «Почему вы меня избегали, Робер?» — спросила Эдна, захлопывая раскрытую книгу, лежавшую на столе. «Почему вы так прямолинейны, миссис Понтелье? Зачем вы нуждаете меня к идиотским отговоркам?» — с неожиданной горячностью воскликнул Робер. «Я полагаю, не стоит говорить, что я был очень занят, болен или заходил к вам, но не застал вас дома. Прошу, удовольствуйтесь любым из этих объяснений. Вы — воплощение эгоизма. Вы стараетесь уберечься от чего-то, не знаю от чего, но руководствуетесь себелюбивыми мотивами и, щадя себя, нисколько не считаетесь тем, что я думаю или как воспринимаю ваше пренебрежение и безразличие. Полагаю, именно это вы называете неженственным. Однако у меня вошло в привычку говорить напрямую. Мне все равно, и если вам угодно, можете считать меня неженственной». «Нет, я лишь считаю вас жестокой, как уже говорил на днях. Возможно, это неумышленная жестокость, но вы, кажется, вынуждаете меня к откровениям, которые ни к чему не приведут. Вы будто заставляете меня обнажать рану только для того, чтобы полюбоваться на нее, не имея ни намерения, ни возможности ее исцелить. Я порчу вам ужин, Робер. Вы не проглотили ни кусочка. Не обращайте внимания на мои слова. Я зашел лишь ради чашки кофе», — одухотворенное лицо Робера совершенно исказилось от волнения. «Разве не чудесное местечко?» — заметила Эдна. «Я очень рада, что о нем никто в сущности не знает. Здесь так спокойно, так уютно. Вы заметили, какая тут тишина? Улица очень далеко, и от трамвая приходится порядочно идти пешком. Однако я не против пеших прогулок. Мне всегда жаль женщин, которые не любят ходить пешком. Они упускают такое множество чудесных маленьких явлений жизни. Мы, женщины, вообще слишком мало знаем о жизни. Кофе у Катиш всегда горячий. Не знаю, как ей это удается здесь, на свежем воздухе. У Селестины кофе остывает, пока его несут из кухни в столовую. 3 кусочка! Как вы можете пить такой сладкий? Возьмите к отбивну немного кресс-салата. Он такой острый и хрустящий. Еще одно преимущество. Тут, на улице, можно курить за чашкой кофе. Теперь в городе вы не собираетесь курить? Чуть позже, — ответил Робер, кладя на стол сигару. Кто вам ее подарил? — засмеялась Эдна. Я сам купил. Наверное, становлюсь безрассудным. Я приобрел целую коробку. Эдна была полна решимости больше не вести себя прямолинейно и не смущать своего собеседника. Кошка одарила Робера своим доверием, и пока тот курил сигару, прыгнула к нему на колени. Он погладил ее шелковистую шерстку и похвалил ее. Кинул взгляд на лежащую на столе книгу, которую, как выяснилось, уже читал, и сказал, чем она кончается, чтобы, по его словам, избавить миссис Понтелье от необходимости корпеть над страницами. Молодой человек снова проводил Эдну до дома. Они добрались до маленькой голубятни только после наступления темноты. Эдна не стала приглашать его зайти, за что он был благодарен ей, поскольку это позволило ему остаться без необходимости сочинять неловкую причину. Он помог миссис Понтелье зажечь лампу, а затем она ушла в свою комнату, чтобы снять шляпку и ополоснуть лицо и руки. Когда она вернулась, Робер не изучал фотографии и журналы, как в прошлый раз. Он сидел в тени, прислонившись головой к спинке кресла, словно погруженный в мечты. Эдна на мгновение задержалась у стола, приводя в порядок книги. Затем пересекла комнату и подошла к молодому человеку. Оперлась на подлокотник его кресла и позвала его по имени. «Робер, вы спите?» «Нет», — ответил тот, глядя на нее снизу вверх. Эдна наклонилась и поцеловала его мягким, спокойным, ласковым поцелуем, сладострастное жало которого пронизало все существо Робера, и отошла. Молодой человек последовал за ней и заключил ее в объятия, просто притянув к себе. Она поднесла руку к его лицу и прижалась щекой к его щеке. Это движение было полно любви и нежности. Робер снова отыскал ее губы. Затем усадил ее на диван рядом с собой и взял ее ладонь в свои ладони. «Теперь вы понимаете, — произнес он, — с чем я боролся с прошлого лета на Гранд-Айле. Понимаете, что оттолкнуло меня и снова заставило вернуться?» «Почему вы с этим боролись?» — спросила Эдна. Лицо ее мягко светилось. «Почему?» «Да потому что вы не свободны. Вы замужем за Леонсом Понтелье. Я все равно полюбил бы вас. Будь вы его женой или чей-то еще. Но пока я находился вдали от вас и держался на расстоянии, я мог хранить это в тайне от вас». Эдна положила свободную руку ему на плечо, затем прикоснулась к его щеке и стала нежно гладить ее. Робер снова поцеловал ее. Лицо его жарко пылало. «Там, в Мексике, я все время думал и тосковал о вас». «Но не писали мне», — вставила Эдна. «Что-то внушило мне мысль, что вы ко мне неравнодушны, и я лишился рассудка. Я позабыл обо всем, лелея лишь одну безумную мечту, что вы каким-то образом станете моей женой». «Вашей женой». «Религия, верность — все потеряло бы значение, если бы только вы пожелали». «Так вы, вероятно, забыли, что я замужем за Леонсом Понтелье. О, я как помешанный мечтал о невообразимых, несбыточных вещах, вспоминал мужчин, которые дали своим женам свободу. Мы все слыхали о подобном?» «Да, слыхали». И я поспешил назад, полный неясных, сумасбродных намерений. А когда приехал? «А когда приехали, то ни разу не навестили меня», — Эдна продолжала гладить Робера по щеке. И я понял, каким негодяем был, раз мечтал о таком, даже если бы вы согласились. Эдна взяла лицо Робера в ладони и посмотрела на него так, словно собиралась смотреть вечно. После чего поцеловала его в лоб, глаза, щеки и губы. «Вы очень, очень глупый мальчик, тратящий время на мечты о несбыточном, раз рассуждаете о том, что мистер Понтелье даст мне свободу. Я больше не собственность мистера Понтелье, которой он волен распоряжаться. Я сама выбираю, чей быть. Если бы он сказал: вот, Робер, возьми ее и будь счастлив, она твоя, я посмеялась бы над вами обоими». Лицо Робера слегка побледнело. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. Раздался стук в дверь. Вошла старая Селестина и сказала, что у задней двери стоит служанка мадам Ротиньоль, которая принесла сообщение о том, что мадам занедужила и умоляет миссис Понтелье немедленно прийти. «Да-да», — сказала Эдна, вставая. «Я обещала. Вели служанке, пусть подождет меня. Я пойду с ней». «Позвольте мне проводить вас», — робко предложил Робер. «Нет, я пойду со служанкой». Эдна направилась к себе в комнату, чтобы надеть шляпку, а когда вернулась, то снова села на диван рядом с ним. Робер не шелохнулся. Она обвела его шею руками. «Прощайте, мой милый Робер. Скажите мне «до свидания».» Молодой человек поцеловал ее со страстью, которой прежде не было в его ласках, и притянул к себе. «Я люблю тебя», — прошептала Эдна. «Только тебя. Никого, кроме тебя. Это ты пробудил меня прошлым летом от нелепого сна длиною в жизнь. О, ты причинял мне столько горя своим равнодушием. О, я ведь страдала, страдала. Теперь, когда ты здесь, мы будем любить друг друга, мой Робер. Мы будем друг для друга всем. Ничто другое в мире не имеет ни малейшего значения. Я должна идти к подруге, но ты дождешься меня. Пусть допоздна, но ты же будешь меня ждать, Робер». «Не уходи, Эдна, останься со мной», — взмолился он. «Зачем тебе уходить? Останься, останься со мной. Я вернусь, как только смогу, и я найду тебя здесь». Эдна уткнулась лицом ему в шею и снова попрощалась. Ее обольстительный голос вкупе с его огромной любовью к ней поработили чувства Робера, лишили его всех иных стремлений, кроме страстного желания обнять ее и не отпускать.